Глава 21. Раздался стук в дверь, и на пороге появилась служанка. «Илфикиер ожидает вас», — поклонившись, сообщила она. Я удивленно поднялась и, накинув на легкое домашнее платье меховую горжетку, последовала за девушкой. В коридоре было прохладно по сравнению со спальней, где воздух нагрел пылающий камин. И я не пожалела, что оделась потеплее. Когда вошла в залитый лунным светом кабинет Иммита, замерла в немом восхищении. Голубоватые лучи вырывали из тени корешки старинных книг и серебрили листья растений, обвивающих толстые столбы колонн. Мужчина сидел за своим столом и с задумчивым видом держал в руках мой свиток. Губ моих коснулась улыбка. «Планирует завтрашнее свидание?» Я не спешила отвлекать мужчину, решив воспользоваться моментом и понаблюдать за Илфикииром, пока он меня не видит. Мне нравилось, как он хмурил брови, как касался пальцем красиво очерченных губ, как задумчиво постукивал носком сапога. А почему он не переоделся в домашние одежды? «Добрый вечер». Решив, что налюбовалась, вежливо поздоровалась я и вышла из тени в серебристое озеро лунного света. «Скорее ночь». Не поднимая головы, отозвался Иммит. «Вам не спится?» Приблизившись, поинтересовалась я и присела на краешек стола. Заглянув в свиток, лукаво добавила. «Мои желания слишком странные». «Немного», — серьезно ответил мужчина. «Но тем интереснее». «И что же вы придумали?» «Ты написала, что любишь сюрпризы». Он постучал пальцем по надписям. «Кажется, я погорячилась». Тихо рассмеялась я. «Ваши решения такие неожиданные, что каждый раз я испытываю шок, но потом мне нравится». «Это радует». Он коротко кивнул и пристально глянул на меня, поражая синевой невероятных светящихся радужек. «Кстати, Росинка, почему ты отгораживаешься от меня?» Он уже второй раз назвал меня по имени, но я вздрогнула. В его устах оно прозвучало так интимно, что сердце ёкнуло. Вот бы Иммит всегда так обращался ко мне. Может сказать, что безликая Куара мне не нравится. Но вместо этого я произнесла. «Почему вы считаете, что я отгораживаюсь от вас?» «Вот опять», — помрачнел он. «Ко мне обращаешься на «вы», а с другими илфикиирами общаешься по-простому». Я смутилась. «Простите, я не помню, как с ними говорила». «Ко мне все обращаются на «ты», возможно, поэтому я начала отвечать тем же». «Но не со мной», — настаивал Иммит. «Почему?» Я пожала плечами. «Возможно, потому что мне неловко. Я сбила человека с ног, вы пострадали из-за меня. Стараетесь угодить, придумываете, как выполнить мои задания, а тем временем я...» Осеклась, сдерживая правду. «Хочешь домой?» — закончил за меня мужчина. Вдруг стало очень грустно. Прикусив нижнюю губу, я кивнула и, сдерживая слезы, отвернулась. Не хотелось, чтобы Иммит увидел меня с красным носом и опухшими глазами. А он поднялся и неожиданно обнял меня со спины. Обжег ухо метным дыханием. «Я знаю, что ты не веришь, но возвращение действительно невозможно». Промолчав, я опустила ресницы, позволила себе минуту слабости в сильных мужских объятиях. А потом осторожно высвободилась и, обернувшись, попыталась улыбнуться. «Да, не верю. Поэтому сейчас мы отправляемся в гости», — торжественно объявил он и взял меня за руку. «Ты же хотела увидеть Куару, которая прибыла в Эвенвуд до тебя». Сердце пропустило удар. «Да», — радостно подпрыгнула я. «Думала, ты не хочешь, чтобы мы встречались?» «Ох, как я могу отблагодарить тебя!» «Я уже счастлив». Он поднес мою руку к губам и на миг прижался ими к моей кисти. «Ты больше не отгораживаешься». Я и сама не заметила, как легко перешла с Илфикииром на «ты». И в этот момент мы стали капельку ближе. Кажется, я действительно старалась держать между нами дистанцию, чтобы не привязываться к этому красивому и заботливому мужчине. Ведь я планировала вскоре покинуть Эвенвуд. «Готова?» «Да», — прошептала я и утонула в его синих глазах. Передвижение порталами стало для меня почти привычным, я даже не обратила внимания на искры магии. Оказавшись в незнакомом месте, принялась вертеть головой, рассматривая удивительные завалы самого разнообразного барахла. Здесь был старинный стол, целиком, с ножками, вырезанный из дерева таких размеров, что я не могла и представить этого исполина. Десятка два стульев совершенно различного дизайна. Серванты, шкафы, кушетки, пуфики. Я будто попала в антикварную лавку другого мира. «Это так отличается от замка Адия?» — изумилась я. «Ты тоскуешь об этом Элфикиире?» — грозно покосился на меня Иммит. Я сомкнула губы и провела двумя пальцами, будто закрывала невидимую молнию. Не стоит дразнить моего Хаиана. В минуты ревности он становится немного пугающим и одновременно таким милым, что теплеет в груди. «Кто тут упомянул этого гадкого чистоплюя?» — раздался громогласный голос. Я невольно прижалась к плечу Иммита и с опаской посмотрела на гору сложенных гобеленов, возвышающуюся почти до потолка. Из-за нее вышел высокий и очень крупный мужчина с короткими волосами соломенного цвета и яркими, как у всех элфикиров, глазами. «Я сказал, ноги его в моем замке не будет». «Тише, Терри», — негромко попросила худенькая женщина лет 30. По сравнению с мужем она казалась хрупкой девчушкой. «Напугаешь нашу гостью». Приблизилась ко мне и, подхватив за руки, улыбнулась так нежно и тепло, что защемило в груди. «Я так рада тебе, милая. 9 лет ждала, когда же у меня появится подруга». Сердце упало в желудок. Вряд ли моя соотечественница расскажет, как мне вернуться домой.